Личная тысяча. Второй раз магазин подожгли. Мой же продавец. Он с приятелями сговорился меня обокрасть, а обставить они все хотели, как пожар. Но поджигатели они неопытные были, вынести ничего не успели. Когда все гореть начало, они разбежались, а продавец этот выпал из окна, сильно разбился и в психиатрическую больницу сразу лег. Мне кажется, у вас были очень серьезные проблемы с персоналом. И были, и есть. Это отдельная тема. Так вот, после второго пожара я опять попадаю на сей раз на 50 тысяч долларов, но у меня уже оптовый склад, точка на горбушке, не так страшно. Долги я раздал быстрее, за полгода. Надеюсь, пожары на этом закончились? Если бы. Было еще два, причем последний совсем недавно. Третий раз горел склад. Помещение было нежилое, старое. Пожар загасили, но товар на 20 тысяч долларов весь промок, я его просто выбросил. А последний раз — это когда горело 5 тысяч квадратных метров недалеко от Электрозаводской, тоже склады. Так вот, я вам скажу, наши пожарные вообще не умеют работать. Если бы я вовремя не приехал, сгорело бы не 5 тысяч квадратных метров, а 6. Последняя тысяча как раз моя была. Пожарные тушат там, где им отдали приказ, а ветер огонь в другую сторону разносит. Там был человек из Мосводоканала, у него карта. На ней гидранты не обозначены, а я точно знаю, что они есть. Я его за руку потащил, показал их, и тогда он только отдал распоряжение подогнать в нужное место две пожарные машины. Они приезжают, суетятся, при этом у них даже элементарных переходников нет. Это был какой-то кошмар, но все же на сей раз мне повезло. Успели погасить.